Отвальный обед. Больше недели прошло. Анна Ефимовна все сборы кончила. Вытрясли, что отобрала она, почистили, починили и уложили по местам. Всю первую горницу заставили сундуками коваными, лубяными коробьями, расписными подголовниками, чемоданами кожаными, разными укладками. Сама Анна Ефимовна все пересмотрела, на замки заперла, хоть завтра в путь. Не терпелось ей. Земля под ногами горела. Вычагда стала, самое время ехать до больших морозов. Чего еще ждать? А Иван все молчит. А когда Анну встретит, скажет ей, чего латошишься? Поспеешь, красавица, аль тебе с нами не любо? Дай срок, наживетесь там с вагуличами. Анна спора не затевала. Боялась как бы лишнего не сказать, не рассердить Ивана. Того и гляди, все дело разладится. И Максима учила. Если Иван ему что приказывать будет, чтоб обещал Максим все исполнить, ни в чем из его воли не выходить. Покоя себе не находила Анна Ефимовна. Все и не верилось, что вправду отпустит их Иван на Пермь. А все-таки дождалась, наконец. Велел Иван сани дорожные осматривать и повару обед отвальный заказал. Такой обед, какого со смерти Максима Яковлевича не бывало. Да и он не часто такие обеды давал, только когда гости почетные с Москвы наезжали. Одних кушанье в 50 перемен. Велел он повару, чтоб стол был, как в Москве, у самых лучших бояр. Куря в лапше, куря в щах, утки с луком, фазаны в перьях, и рябь, и папорок лебединый в шафранном взваре, уха разная, и с курятиной, и со свининой, капуста пареная и топаная, репа под хреном, и каравай яичный, пироги подовые, пряженые, рассольные и перепечи пшеничные, рыбу велел всякой закупить, и стерлить свежепросольную, и щучину, и семжину, и чрево белой рыбины, такой, что одному не в подъем, и чтоб не просто рыбы подавал, а обредил их, как водится, петухами, курами, селезнями, и сласти, чтоб были всякие, лебедь сахарный, мужик леденечный, порося марципанная, сахар зеренчатый, смоквы, ягоды, яблоки померанцевые, киселек клюквенный с медом. Стол велел Иван Максимович готовить в сенях, как по самым большим праздникам, накрыть шитой атласной скатертью, поставить жбаны серебряные с разными медами, кувшины с вином, бочонки с квасом, а в красном углу, где по обе стороны хозяина сядут самые почетные гости, не лепешки хлебные положить, а тарелки оловянные заморского дела, ложки и ножи, коли кто своего не принесет. Гостей Иван Максимович позвал самых первых по соли Вычегодской. Воеводу Степану Трифоновича, тот хоть сердит был на Ивана, а все же пошел. Настоятеля Благовещенского собора, отца Тихона, игумна Введенского монастыря. И торговых людей не всех, а самых первых. Усова, Якима, Пивоварова Прокла с сыном Терехой, Гагунина Кирилла, Чечерина Ивана, Стрешнева Лукаяна и Святешниковых. Чтоб все на посаде знали, как Иван своего брата меньшего жалует. Посылает его полным хозяином на Пермь великую. В соли давно поговаривали, что старик Строганов весь промысел меньшему сыну отдать хотел. Пусть же люди знают, что Иван всю пермскую вотчину Максиму под начало отдает. Пускай там всем промыслом ведает. Данилка, как узнал про пир, так и ходил за отцом по пятам, все упрашивал, чтоб допустил его. Иван Максимович не хотел сначала, да бабка Марица Михайловна стала говорить: «И то, Ванюшка, где ж Данилке на перу сидеть? Несмышлен еще парнишка, выпьет лишнего, занедужит еще, храни бог». А Иван тут-то и согласился. «Чего там, матушка, не девчонка, пущай приучается». Данилка в ладоши захлопал от радости. Ни разу еще не бывал он на перу. Когда гости собираться стали, Анна Ефимовна пошла в опочивальню одеваться. Знала она, что хоть на перу сидеть и не будет, а обнести гостей вином, наверное, позовут. Нарядилась, как на свадьбу. Набелилась, нарумянилась, как московские боярыни. Фрося, как наряжала ее, не могла наглядеться. «Ну, прямо словно икона ты, доченька, разукрашенная», — говорила она, охаживая Анну кругом. «Гости-то ахнут!» «Как же», — сказала Анна. «Упьются, так и не отличат, что я, что свекровь матушка». Не любила Анна свой наряд, тяжелый очень, не меньше пуда веса. День проходишь, все плечи оттянет. Анна вышла в соседнюю с сенями горницу и села послушать. Сперва степенный говор шел, а дальше громче да громче. Чарки застучали, холопы быстрее забегали, верно, вина гостям подливали. «Вишь, Иван разливается», — думала Анна. «Все голоса его голос покрывает, уж и голосистый же он. Пивоваров гость тоже не отстает. Как в бочку пустую гудит, басиста да гулка, а как захохочет, словно гром прокатится. И отец Тихон туда же, даром что духовного звания, верещит что-то тоненько, не отстает. Скажет, а кругом все заржут, словно кони, и он подвизгивает. А там воевода, кажись, коротко так говорит, будто лает. И Данилкин голос звенит. Туда же и он, за гостями. Видно, пить преневоливают. Да он ничего, шустрый. Звонко так отвечает, не разобрать только что. Хохочут все. А вот Максима ровно и нет там, вовсе голоса не слыхать. А имя его часто Иван кричал. Знать, за здравие его кубок поднимал. Надоело Анне. Хотела было к себе в опочивальню пойти, хоть на лавке полежать, да тут как раз дверь из сеней распахнулась. Перегаром оттуда пахнуло, точно чадом с поварни. Афонька вошел, обрядился тоже, кафтан с Иванова плеча, атласный, чуть не до полу ему, расчесал рыжую бороду. Глазки маленькие заплыли совсем, тоже, видно, прихлебывал из кубков, как подавал. Поклонился Анне и сказал: «Государыня Анна Ефимовна, Иван Максимович по тебе прислал. Вышла б ты гостей попотчевать». Афонька держал жбан с водкой, а ей подал поднос, а на подносе кубок большой. Точно и не видала его раньше Анна. На крышке ангел крылатый, а вместо ножки мужик голый, без бороды. В одной руке корзина с виноградом, а в другой кисть виноградная. Одной ногой на бочке стоит, а другая поднята. Сильно не хотелось Анне Ефимовне на пир выходить, да что поделаешь. Испокон веков так повелось. Открыла Фонька дверь, Анну вперед пропустил. Не первый раз Анне гостей потчевать. С тех пор, как Фима умерла, все ее звали, а так бы, кажется, назад и убежала. Сени большие, высокие, на стенах факелов много зажжено, а сразу темно, кажется, дым, чад, перегаром винным воняет, потом, не продохнешь. На полу объедка в горы, вина, лужи. Стол хоть узкий да длинный, места всем довольно, а завалили так, скатерти не видать. Кости, головы рыбьи, кубки опрокинуты, лепешка у каждого была для объедков, так где там? И лепешки-то раскрошили да расшвыряли. И сами-то гости красные, потные. Растрепались все, кто сидит, а кто и поперек стола лежит, гогочут и кают. Целовать этаких-то. Скрепилась Анна, виду не подала, глаза в пол опустила. Прямо к воеводе подошла. Уж он-то краше всех. Бороденка растрепалась, волосы взмокли, на лоб свисли. Здоровый глаз заплыл совсем, а туда же, пыжится. Анна подошла к нему, в пояс поклонилась, пригубила из кубка и ему под нос протягивает. Он как вскочил, стал поворачиваться узко между лавкой и столом, качнулся, хотел за поднос ухватиться, да из рук его у Анны и вышиб. Грохнулось все на пол, и поднос, и кубок. Всю телогрею Анне залило. «Воевода-то и без пса валится!» — крикнул молодой пивоваров с хохотом. «Без шапки-то не стоит! На лавку его поставь, не видать!» «На поднос, хозяйки, за место кубка!» — кричали гости. Воевода весь кровью налился. Хватил кулаком по столу, да как гаркнет: «Молчать! Не моги! В государево место я! Вроде как сам царь!» Хохот тут такой поднялся, что кубки заплясали. «Царь! Одноглазый!» — кричат. «Ростом не вышел, обличьем будто не схож!» Воевода только рот разевает, вертится во все стороны, грозит кулаками, топает, орет, себя не помнит. «Молчать, псы, смерды! В холодную их! Пристава! Вяжи их!» Иван тоже вскочил, по столу стукнул, крикнул: «Да погодьте вы, что ли, шалы!» А воеводе поклонился и говорит: «Не гневись, Степан Трифонович, выпивши малость с того, а мы строго нового царя почитаем, и воеводе уважить рады, не побрезгуй, вишь, хозяйка молодая кланяется». Афонька поднос поднял и кубок снова налил. Воевода взглянул на Анну, приосанился, голову назад закинул, Схватил кубок и выпил весь, а потом, не оттерши рта, полез к Анне целоваться. Она не удержалась, отступила, а он за руку ее схватил и сказал: «Ничто, красавица, не пужайся. Я хоть и грозен, а кто до меня с почетом, и я с лаской». Поцеловал Анну, оглянулся кругом гоголем и на лавку брякнулся. А Анна и губ обтереть не посмела, в обиду примет. Поклонилась снова в пояс и дальше пошла гостей обходить, а Фонька уж опять кубок налил. Рядом с воеводой настоятель сидел, тот упился так, что и подняться с лавки не мог. Сидел, повизгивал, как поросенок, и носом клевал. Старик Усов уж за плечо его потряс, так он повернулся к Анне и забормотал: «Лишь, красавица, отцу духовному пригубь, слаже оно!» Руки трясутся, вино из кубка плещется. Еле отхлебнул и сразу выпустил. Хорошо, что Анна из руки не выпускала. Поклонилась ему, Анна пошла дальше к Усову. Усов почти что не был пьян. Поглядел на Анну, по плечу ее похлопал, сказал: «Слыхал я, на Пермь едете. Ну, давай тебе Бог, молодейка. Муж-то у тебя не больно здоров. Видно, с братом не схож». Анна подняла голову. Максим сидел в конце стола против Ивана, голову опустил, в лице ни кровинки. Кругом хохочут все, а он и не усмехнется. Анна кивнула Усову и пошла дальше. С одного боку обошла стол до Максима и опять вернулась, и с верхнего конца по другой стороне пошла. А Иван все разливается, видно, тоже выпил, язык развязался, кричит: «Мы Строгановы! Именитые люди! Сам грозный царь нас жаловал! Сибирь всю повоевали. Ермак-то, памятуешь? А может, и поболее Ермака, кто сыщется, все повоюет. Ты, что ли, Ермак будешь, Ивашка?» — крикнул ему Тереха Пивоваров с другого конца стола. «А то ты, небось!» — захохотал Иван. Опять до Максима дошла Анна, кончила, слава Господу, всех обошла. Только хотела к стене отойти, а Иван как крикнет: «Что ж нас-то не попотчевала невестушка? Ни мужа, ни меня. Аль не любы стали? Посля воеводы и глянуть не хош». Анна спорить не стала, хоть и не было такого обычая. Афонька снова ей кубок налил, и она прямо пошла к Ивану. Поклонилась, пригубила и кубок подала. Одним духом выпил Иван, рукавом рот обтер, поцеловал Анну прямо в губы и в глаза ей заглянул. Дерзкий глаз у Ивана. Так и норовит обидеть. Не глядела бы Анна, отошла поскорей. А он смеется, усы расправляет. «Ну-ну, мужа теперь на заедку. Чай слажи нет?» Подошла Анна к Максиму, тоже поклонилась, пригубила. А он ей тихо шепнул: «Не неволь, Анница. Душа не берет, напоил Иван». А за столом снова гомон поднялся, голоса своего не слышно. Иван вскочил, по столу кулаком стукнул. «Эх! С невесткой пил, а с братом родным не выпил. Расстанную! Завтра в путь снаряжаю!» У Анны от радости дух занялся. «Завтра!» При гостях сказал, не отречется, слава Господу. Данилку с радости к себе прижала, поцеловала. Не слыхала, как Ивана Фоньку за бутылкой романеи заморской посылал и за кубками золотыми. Только на свадьбу их и подавали, а то Иванов повалуши в поставце стояли. Афонька пришел, на подносе три кубка. Золотые, с каменями. Один с изумрудом, другой с лалами, третий с бирюзой. А рядом не жбан, а заморская бутылка. Как брал ее Афонька, так на пыли все пальцы отпечатались. Афонька поставил поднос на стол перед Иваном, взял бутылку, раскупорил и все три кубка до краев налил. «Три лишь бутылки таких и осталось, — сказал Иван. — То батя с Москвы привез. Шуйский царь Василий Иванович ему полдесятка пожаловал. Из тех, что Гришка-самозванец с чужих краев завез. На моей свадьбе да на Максимовой по одной распили. Оно не надолго, может, с братом расстаемся. В самый раз третью распить. Степан Трифонович, не откажи и ты с нами за братнее здоровье испить». Подал Иван воеводе один кубок, другой себе взял, а третий Афонька Максиму поднес. У воеводы аж слюнки потекли, заерзал по лавке, кубок обеими руками схватил, чтобы не расплескать. Иван пригубил, крякнул и сказал: «Ну и венцо! Видно, что заморское, слаще меду, а жжет, что огонь! Ты что, Максим, Лена, пьешь?» «Упился, брат», — сказал Максим тихо. «Уволь! Данилка вот просит!» Данилка вертелся около дяди, хотелось заморского вина глотнуть, и кубок уж схватил было. Но Иван стукнул кулаком и крикнул на него сердито: «Не лезь к дяде, щенок, вишь, петух тоже. Ни Максим, ни гоже то, не пить до дна, не видать добра. Какой же ты купец будешь?» Гости все обернулись к Максиму, он на Анну оглянулся, она ему головой мотнула: «Пей, дескать». Как Иван сказал, что завтра в путь, душа у нее заиграла, сама бы, кажется, выпила. Максим нехотя допил кубок и на стол поставил. «Вот зато люблю», — крикнул Иван, — «по-нашему». И не захмелел вовсе, молодец. Видно, что строгановского роду, даром, что слова не проронишь. А Данилка вертелся уж около отца, заглядывал ему через руку, непугливый был мальчишка. «Ты чего тут суетишься, ровно кутенок?» — сказал Иван. «К заморскому венцу подбираешься? Ну уж видно твое счастье, не все сразу выпил, допивай». Данилка схватил кубок, выпил, что осталось, опрокинул над головой и последнюю каплю слизнул языком. «Ну и парень!» — захохотали соседи. «В отца уродился, ранний! Мотри, под стол не свались!» Но Данилка поставил кубок перед отцом, а сам кудрями встряхнул и крикнул: «То я за дядькина Максимова здоровье!» «Ну-ну, ладно уж!» — крикнул Иван. «Разошелся! С орелкой тебе голубей гонять, а не кубки подымать! Веди его, Анна, спать. Орелка, подай квасу». Анна до тех пор и не видела орелки. Маленький он тут ей показался, кафтан не по нем, волочится по полу. Схватил он со стола большой кувшин хрустальный с квасом, перед пивоваровым стоял. Тот как раз к соседу обернулся и стукнул головой кувшин. Орелка отскочил, запутался в кафтане и грохнулся с кувшином на пол. Кувшин разлетелся вдребезги. Иван вскочил и крикнул ключнику: «Чего, гаденыша, того в горнице допустили? В варнице его сдать, чтоб не видал его больше!»